Олег Евгеньевич, честно скажу, судя по всему, наш визит — дело совершенно пустое. Но я, как каждый офицер, человек подневольный. Потолкусь у вас день-два и уеду. Гуров обращался не к генералу, а к его адъютанту-капитану, который, конечно, не только разговор прослушивал, но и каждое слово записывал, чтобы доложить по инстанции. Гурову требовалось хотя бы два спокойных дня, чтобы иметь возможность нанести удар первым и неожиданно. Олег Евгеньевич, вы говорили с вашим знакомым? Он нанесет мне визит вежливости? Скажите ему, я человек интеллигентный, на мое слово можно положиться. Пока Гуров беседовал с генералом, Стас и майор накрывали на стол. Стас нарезал окорок, открыл банку маринованных огурцов, выставил бутылку водки. Гуров сидел, задумавшись. Необходимо еще позвонить бывшему директору цирка Колесникову Алексею Ивановичу или его завхозу Сильверу, который получил свою кличку за хромоту, либо знаменитому коверному классику в миру Николаю. Отчество сыщик забыл. Но пользоваться телефоном нельзя, его могли уже засечь. Сыщик посмотрел в окно. На маленьком газоне сторож сгребал опавшую листву. «У него наверняка имеется телефон», — подумал Гуров. «Как ему воспользоваться и человека не подставить?» «Надо рисковать, иного выхода нет». Он прихватил со стола несколько ломтей окорока, бутылку водки, которая уже была наполовину пуста, и неторопливо направился к сторожу. «Здравствуйте, Бог в помощь!» Мужик оперся на грабли, поднял на гостя темные молодые глаза. «И вам не болеть!» «Он сидел, — понял Гуров, — и быстро сменил интонацию. Разговор имеется. Зайдем к тебе в сторожку, а то простынешь. Если опер заботится, жди беды!» Сторож сгреб в кучу листву поплотнее, положил рядом грабли и неторопливо зашагал к своему жилью. Лицо у хозяина было, что печеное яблоко, потому смотрелся лет на 60, но взгляд и походка выдавали в нем человека не старого и физически крепкого. Комната оказалась просторнее, чем казалось со двора. В красном углу висела икона, и сыщик быстро перекрестился. «Верующий?» — насмешливо спросил хозяин. «Не знаю, но крещеный точно». Гуров выложил на стол водку и закуску. «Покупаешь?» Хозяин смахнул со скамьи невидимую пыль. «Купить можно то, что продается». Сыщик сел за стол, плеснул водку в подставленные хозяином стаканы. «У меня к тебе никакого дела нет. С тобой мой бугор покалякать хочет. Он человек одного ищет. Ну, будем». Он, не чокаясь, проглотил водку, взял ломтик окорока. Давно натурального не употреблял. Хозяин тоже выпил, закусив, аккуратно вытер губы. «Надолго прибыли?» «Да точно не знаю. Думаю, дня на два». Гуров разлил остатки водки, огляделся. «Чисто у тебя. Один живешь или приходящую деваху имеешь?» Заглядывает одна. «Да я и сам с руками. Как из зоны вышел, тихо живу. Аккуратно. Ты большой начальник?» Гуров рассмеялся, указал на телевизор. «Большие там. Мой командир небольшой, однако начальник. А я простой опер. Виски серебрит, а ты все бегаешь. Не надоело?» Гуров заглянул в стакан, кивнул и выпил. «Тебя полковник зайти просит, а я за тебя подежурю. Лады?» Хозяин допил свою порцию, задумчиво пожевал губами. «Полковник из самой Москвы. Ну что ж, требуется честь оказать. На территорию никого не пускай. К телефону не подходи. Решат, я во дворе, перезвонят». Гуров проводил хозяина на крыльцо, вдыхая прелый запах листвы и земли. Вернувшись в сторожку, сразу набрал номер Колесникова, бывшего директора цирка, общего любимца и потрясающего сладкоежки. 3 года назад капитан держал маленькую булочную изготавливал торты, знаменитые во всей округе. «Как-то все сейчас», — гадал Гуров, слушая длинные гудки. Наконец ответил слабый, как показалось, сыщику женский голос. «Слушаю». «Здравствуйте. Алексея Ивановича можно попросить?» «А какой черт он вам нужен?» Голос погрубел и обозначился как явно мужской. Сыщик уже понял, что говорит с Колесниковым. «Леша, привет!» «Гуров говорит», — громко сказал он. «Зачем?» Сыщику показалось, что мужик всхлипнул, затем почти нормальным голосом закричал. «Нахрен ты приехал? Мотай отсюда, покуда жив!» «Разберемся, Леха. Сильвер, Классик, живы?» — спросил Гуров. «Утром были живые, сейчас не знаю». «Держись, Лешка. Завтра зайду». Гуров положил трубку, набрал номер Сильвера. «Но», — сразу ответил хрипловатый голос Сильвера, — «че надо?» «Здравствуй, Саша», — Гуров говорит. «Мать твою, живой! А мы тебя прошлым летом хоронили, когда прибыл?» У Сильвера был прежний напористый голос. «Сегодня я к тебе через час заеду, можно?» Гуров затаил дыхание. «Валяй-ка ли такой смелый?» Сильвер хохотнул. «Сейчас Классика разбужу, он умрет от радости. Николай единственный, кто не верит, что тебя шлепнули. Все говорил, хорошо, хорошо. Он мне все сам скажет». Гуров положил трубку на место, предварительно протерев ее, и вышел на крыльцо. Хозяин уже направлялся к своему домику. Увидев Гурова, качнулся. Только тогда сыщик понял, что сторож сильно пьян. Видно, Стас перестарался. Гуров помог хозяину подняться на крыльцо, уложил на диван. Через несколько минут вернулся в особняк, где Станислав заканчивал уборку. Майор спал в другой комнате.